Василий Андреевич Жуковский. Песня. Когда я был любим в восторгах, в наслажденье, как сон пленительный, вся жизнь моя текла, но я тобой забыт, где счастье привиденье? Ах, счастьем моим любовь твоя была. Когда я был любим тобою вдохновенной, я пел, моя душа хвалой твоей жила, но я тобой забыт, погиб мой дар мгновенный. Ах, гением моим любовь твоя была. Когда я был любим, дары благодеяния в обитель нищеты рука моя несла, но я тобой забыт, нет в сердце сострадания. Ах, благостью моей любовь твоя была. 1806 год.